Словно волк в овчарню, ворвался капитан Аптелемнар в холл общежития. Алчно окинул горящим взором заросли белокурых дев, и ноздри его нервно затрепетали. «Попались ромашки!» «Всем оставаться на своих местах!» — скомандовал Эрин. «Мелисса Флавоноидовна, немедленно закройте двери!» «А в чем дело, товарищ Аптелемнар? Что-то случилось?» — пискнула администраторша, но тут же метнулась исполнять приказ. «Пока еще нет, но скоро случится», — зловеще посулил эльф. «Срочно составьте список присутствующих с указанием даты рождения и места прописки. Будем проводить следственные действия». При этих словах дриады радостно оживились. Загадочная фраза прозвучала так чувственно, так эротично, что юные девы истолковали ее не совсем однозначно. Когда красивый, строгий, вооруженный и явно чем-то перевозбужденный мужчина жаждет срочно допросить молодых красивых девушек, невзирая на поздний час, то тут волей-неволей в голову приходят разные мысли весьма фривольного содержания. О, эти суровые служители закона с их большими пистолетами и холодными наручниками! А не слишком ли поздно? Робко поинтересовалась разрумянившаяся липочка. «До утра времени хватит», — отрезал Эрин. Дриады тихо взвыли от предвкушения. «А меня вы тоже будете допрашивать?» — с нескрываемой надеждой спросила Мелисса. Инчичекист классически по-маэдросовски прищурился и оценивающе глянул на пышнотелую даму. «Обязательно. У меня к вам целый ряд важных вопросов, сударыня». «Насколько важных?» — слабеющим от вожделения голосом простонала дриада. «Жизненно важных!» — совершенно серьезно заверил ее эльф. «А кроме того, вы, как самый опытный товарищ, проследите за соблюдением порядка». «А вы не устанете?» «Я профессионал!» — заверил администраторшу капитан, вырвав из уст собравшихся восхищенный всхлип. Потом он развернулся и какое-то время пристально изучал предоставленный в его распоряжении девичий фитоценоз. Сноска. Совокупность растений на относительно однородном участке земной поверхности. Ботаника. Общество дриад, собравшихся в одном помещении. Дриадский. И под его жаркими синими очами девы обильно плодоносили смелыми надеждами и сладостными предвкушениями, как и положено истинным гелиофитам. Сноска. Гелиофиты – растения, занимающие открытые, освещенные прямыми солнечными лучами места обитания. Ботаника. Девушки, занимающие открытые мужскому вниманию места в помещении. Дриадский. 15 минут даю на составление списка, а потом заходить по одной, отчеканил Эрин Рандир, прежде чем занять в своей комнате боевой пост. За его спиной тут же началась бесшумная драка. Дриады тихо, но отчаянно рвали друг дружке косы за право первого акта дознания. Естественно, крыса уже ждала. Проглядев все глаза в окошко, она печальным столбиком сидела на подушке. «Привет, солнышко!» — радостно пропел эльф. «Можно я буду тебя так называть? Ты же не против, нет?» Свеженареченная всем видом показала, что не только не возражает, но пребывает в полном восторге от такого восхитительного имени. «И так как моя официальная напарница отказывается исполнять свои прямые обязанности и к тому же не желает отзываться на солнышко, то на тебя, дорогая моя, будет возложена почетная миссия ассистировать в сложном процессе допроса», — заявил Эрин. «Ты согласна?» Хвостатая барышня и не думала отказываться. Для кумира и единомышленника все, что угодно. И как только капитан Аптелемнар расположился на стуле с жесткой папкой и стопкой бумаги наготове, в дверь тихонько постучали. «Входите!» — грозно сказал он. И то ли липочка Пальмер воспользовалась своим привилегированным положением, то ли честно победила в неравной схватке с товарками, но первой посетительницей стала именно она. Растрепанная прическа и наскоро замазанная тональным кремом царапина на щеке первой красавицы Колдубинска свидетельствовала в пользу ее незаурядной физической силы и боевого духа. «Входите, садитесь, давайте список». Рубленные фразы из арсенала леди Анарелла Теони-старшей действовали на дриаду прямо-таки завораживающе. Крысу она даже не заметила. «Куда садиться?» «На кровать». Липочка покорно выполнила просьбу и начала расстегивать блузку. «Фамилия?» — не замечая ее телодвижений, спросил Эрин. «Пальмер». «Отлично!» — буркнул эльф и поставил галочку в списке. «Прописанный по Плодово-Ягодной улице, дом 54?» «Да», — с готовностью подтвердила дева, обнажаясь по пояс. «Образование?» «Незаконченное высшее. Я же вам говорила, забыли?» — с обидой спросила Липа. «Здесь я задаю вопросы», — жестко заявил Эрин Рандир и наконец-то соизволил посмотреть на допрашиваемую. «Все ясно. Теперь враги пытаются соблазнить», — сразу же догадался стойкий борец с мажеством. «Зачем вы раздеваетесь, гражданка Пальмер?» — сухо поинтересовался он. Дева изумленно уставилась на энчичекиста, практически утратив дар речи. «Ну, вы же собираетесь меня, допрашивать?» «Для этого не обязательно раздеваться». «Как? Совсем?» «Совсем», — сказал Эрин и потребовал. «Трусы тоже не нужно снимать». На очаровательном личике барышни Пальмер отразилась мощная и весьма напряженная работа мысли. Аж морщинка пролегла между аккуратно выщипанными и подведенными бровками. И выводы, сделанные в результате этих умозаключений, Липочку не слишком обрадовали. «Ой, я так не могу! Мне так не нравится!» — слабо воспротивилась она. «Как это не можете? Вы же умеете разговаривать?» Эрин отказывался понимать ее странную логику. «Все дриады умеют, а главное, любят болтать и сплетничать. При удачном стечении обстоятельств легкомысленные тщери лесов и рощ могут трепаться сутками напролет». «Но это же неприлично!» — воскликнула дева. «Что именно?» — решил на всякий случай уточнить энчичекист. «Вот так вот сразу делать это!» У Липы не сыскалось слов, чтобы назвать вещи своими именами. Сказывались патриархальность и провинциальные целомудренные нравы. «Ну почему же сразу? Сначала общие вопросы, потом перейдем к вашим противоправным действиям. И чем подробнее вы расскажете обо всех своих поступках, тем более снисходителен к вам будет суд». Просочившийся в мозг дриады свет истины потряс ее до глубины души. «Так вы меня допрашивать будете?» выдохнула она, цепенея под жестким синим взглядом продолжателя долгой и кровавой истории Энчичека. «А вы что думали?» «Разумеется», — прорычал Эрин. «Начнем с самого начала и рекомендую быть со мной максимально откровенной. Итак, что вы можете рассказать о Фредди Кругере?» Воистину, ночной колдубинский допрос вошел в аналы службы императорской безопасности как самый долгий и продуктивный. Мало кому из энчичекистов доводилось узнать о жизни своих собеседников столько мельчайших подробностей и деталей. За эту ночь Эрин Рандир Аптелемнар узнал обо всех сломанных куклах и машинках в детском садике, о судьбе каждого пузырька маминых духов, вылитых на себя, о помадах и женихах, украденных у подружек, количестве измен, а также о адюльтерах, родственниц и близких знакомых, эротических пристрастиях всего городоначальства, а также извращениях, включая политические симпатии и антипатии. Измученные дриады выползали из комнаты энчичекиста, едва переставляя ноги и почти утратив дар речи, и тихо разбредались по домам. Над Мелиссой Флавоноидовной жестокосердный эльф издевался дольше всех, устроив ей форменную пытку наводящими вопросами и несколько раз доведя до истерики. Кровавый рассвет, возвещающий приход нового дня и обещавший наступление астрономической весны, застал Эрина за изучением толстенной стопки собственноручно записанных за дриадами показаний. Крыса по кличке Солнышко спала, заботливо укрытая рукой эльфа. Столь же безмятежно почивали добрые колдубинцы, совесть которых не была отягощена преступными замыслами. А те из горожан, чьи руки замараны чужой кровью, предположительно готовились к скорому возмездию со стороны закона. Никто не уйдет от расплаты. Каждому воздастся по вине его. Об этом позаботится отважный офицер-энчичекист Эрин Рандир Аптелемнар. Кутелион ластился рукоятью к ладони эльфа. «Трепещите, враги!»